Степь вечером. Клубятся тучи, млея в блеске алом, хотят в росе понежиться поля. Последний раз за третьим перевалом пропал ямщик, звеняя не пыля. Нигде жилья не видно на просторе, вдали огня иль песни и не ждешь. Все степь да степь, безбрежная, как море, волнуется и наливает рожь. За облаком до половины скрыта луна светить еще не смеет днем. Вот жук взлетел и прожужжал сердито, вот лунь проплыл, не шевеля крылом. Покрылись нивы сетью золотистой, там перепел откликнулся вдали, и слышу я, в изложении расистой в полголоса скрипят коростыли. Уж сумраком пытливый взор обманут, среди тепла прохладой стало дуть. Луна чиста, вот с неба звезды глянут, и как река засветит млечный путь. 1854 год.